В этом было что-то таинственное, но для агента не было новостью, потому что он имел удивительные связи. Он приподнялся, бросил пытливый взгляд в зеркало, пригладил седоватые волосы и подошел к двери, которую открыл слуга. На пороге стояла Инесса. Она отбросила вуаль, когда удалился слуга, и они остались наедине с дядей Дором. «А, милостивая инфанта», — сказал он с низким поклоном, — «какая честь!» Он надеялся на новое тайное поручение и на соединенную с этим награду и украсил свое круглое лицо любезной улыбкой. «Не угодно ли вашему высочеству сделать мне честь сесть возле меня?» Изящным движением руки он указал несколько мягких, бархатных кресел, которые предназначались для подобных знатных гостей. «Мое дело не задержит вас долго, господин Готт», — сказала Инесса, садясь в кресло. «Умеете ли вы молчать?» Дядя Дор самонадеянно улыбнулся. «Вашему высочеству известно, что ваш слуга умеет принимать поручения всякого рода и считает своим высшим долгом все слушать и ни о чем не говорить. Я спрашиваю, можете ли вы молчать перед вашей супругой?» «Конечно, ваше высочество, долг не имеет ничего общего с семейством. Я умею это отличать». «Мое поручение не повредит вам, господин Готт. К делу. Несколько недель тому назад я привезла молодую испанку в ваш дом. Прелестную сеньору, имени которой я никогда не знал. Ваше высочество приходило в тот вечер еще раз. Я был несчастлив, что не мог вам услужить. О, я все знаю. Может быть, вы мне сегодня услужите? Я предлагаю вам вопрос. Куда увезли молодую испанку?» Разочарованный дядя Дор пожал плечами. «Извините, ваше высочество, я об этом ничего не знаю. Вы думаете, что я хочу испытать вас? Это не так, господин Готт. Я щедро награжу за каждое сообщение по этому делу, потому что мне чрезвычайно важно знать, что сделалось с этой сеньорой. Государственный казначей Бачиоки являлся вечером к вам». Инфанта пытливо посмотрела на агента своими проницательными глазами. «Вы это знаете, ваше высочество?» — спросил он вполголоса. «Какие приказания он вам дал?» «Отвезти иностранную сеньору в его экипаж». «Вы это сделали?» «Я должен повиноваться, ваше высочество. Это было высочайшее повеление». «Знаю». «Сопровождал Бачиоки сеньору?» — спрашивала Инесса. «Нет, ваше высочество. Господин Бачиоки не показывался ей». «Плут!» — прошептала Инесса со сверкающими глазами, потом спросила громко. «Куда приказал он вести испанку в своем экипаже?» «Не знаю, ваше высочество. В то время как сеньора садилась в экипаж, господин Бачиоки написал несколько слов. Но кому? Это мне неизвестно. И потом дал письмо егерю, приказав отвезти сеньору по адресу, который написан на конверте». «Он не сказал адреса?» «Он предоставил это прочесть егерю», — отвечал дядя Дор с жестом, выражающим сожаление. «Он перехитрил меня», — прошептала Инесса. «Ваше высочество, я готов передать вам все, что я знаю». «Еще одно, господин Готт. Вы знаете этого егеря?» «Если увижу его, то, конечно, узнаю». «Возьмите эту небольшую сумму за вашу услугу», — сказала Инесса, опуская кошелек, наполненный золотом, в руку агента. «Тысячу раз благодарю милостивого инфанта. Вы получите от меня сумму в 10 раз большую, господин Готт», — продолжала Инесса дрожащим голосом, — «если сообщите адрес, по которому отправлена сеньора с егерем». «Я употреблю все силы, ваше высочество, чтобы доказать свою благодарность. Но дело не так легко. Егерь — испытанный, молчаливый парень. Он также узнает меня, и потому я должен подослать кого-нибудь другого, который бы выведал у него». Инесса бросила презрительный взгляд на корыстолюбивого, жалкого человека. «В таком случае сочтемся. В кошельке 100 наполеондоров, в 10 раз больше 1000. Но так как вы нуждаетесь в товарище, то я удвою суммы. Вы получите за известие 2000 золотых». «Какая доброта и великодушие, Ваше Величество! Обещаю вам, возможно, скорее доставить известие. Я употреблю все. Буду стараться. Пусть Шарль Гот не заслужит от вас названия неблагодарного». «Оставим уверение», — заключила инфанта холодно и гордо. «Доставьте известие». Она поклонилась низко кланявшемуся дяде Дору и быстро вышла из его дома. Оказавшись на улице, она глубоко вздохнула. Ей казалось, будто даже воздух в доме агента был отравлен. На ее бледном лице появилось такое презрительное выражение, такая злобная усмешка, что всякий, кто взглянул бы на нее в это мгновение, отступил бы в испуге. Путь ее был усеян несчастьями. Она встречала лишь презренных людей. Развившаяся в ней нелюдимость и ненависть к людям вследствие несчастья ее отца имели таким образом свое основание. Она содрогнулась от ужаса при виде этих жалких людей, которых ей пришлось узнать, которые изменяли друг другу, терзались страстями, становились из-за своей жадности, сластолюбия, зависти или честолюбия бесчестными, предателями и, быть может, единственное создание, посланное ей небом для того, чтобы спасти ее от отчаяния, погублено ею самой. Инесса спешила по улицам. Казалось, ее преследовали упреки совести. Она была бледна и возбуждена. Перебежав через площадь, она быстро подошла к воротам павильона Марзан, а потом поднялась в свои комнаты. Императрица уже возвратилась из театра, но еще не звала инфанту. Инесса должна была скрывать свои мысли и чувства. Она молчала, стараясь не выдать своего смятения даже малейшим жестом. Она хотела вынести борьбу с самой собой. Императрица прошла в свою спальню, и инфанта пожелала ей покойной ночи. Оставшись одна, она преклонила колени перед образом Мадонны, висевшим в нише, и долго-долго молилась. Горячая молитва облегчила ее угнетенную мрачными впечатлениями душу. Ей слышались как бы свыше слова: «Ищи добра, чтобы самой быть доброй. Поступай справедливо, и твоя душа найдет мир. Не бойся никого, но будь милостива к злым. Старайся их спасти, и твое сердце будет полно блаженства, а твоя жизнь только тогда начнется». Инесса просияла от этих мыслей. Ей не хотелось оставлять нишу. Она все смотрела на кроткие черты Мадонны, которые внушали ей такой покой и такую силу. Она опустилась на ступеньки аналоя, прислонилась к нему усталой головой и, взирая на образ, видела, что Мадонна смотрит на нее любовно и кротко. Она заснула. Но вдруг до нее донеслись звуки, которые нарушили ее мир. «Помогите! Прочь! Прочь! Они душат меня! Все темно кругом! Прочь! Помогите!» Инесса поднялась, откинула волосы с лица и только теперь увидела, где она находится. Но откуда доносится этот ужасный крик? Ужасные стоны повторились. Инфанта не могла более сомневаться. Вопли о помощи неслись из спальни императрицы. Что там происходило? Инесса чувствовала, как холодная дрожь пробежала по ее телу. Она встала. Никто не смел входить ночью в спальню, даже она, поверенная Евгении. Вдруг прозвенел колокольчик, коротко и громко. Инфанта протянула руку к образу, потом спокойно взялась за портьеру в глубине ниши Тихие стоны еще доносились до Инессы. Твердой рукой она приподняла тяжелую, шитую золотом завесу и вошла в комнату, освещенную матово-красным светом. Ее взор упал на полузакрытую шелковыми завесами кровать императрицы, над которой висел золотой орел, державший корону. Никого не было в обширной великолепной комнате, наполненной благовонием. Инесса быстро подошла к подушкам, на которых лежала императрица. Грудь ее беспокойно вздымалась. Она боязливо протянула руку инфанте и приложила ее руку к своему лбу. Его покрывал холодный пот. «Вы больны? Позвольте, я пошлю за доктором», — сказала Инесса, с озабоченным видом заметив, что императрица дрожит и что ее глаза сверкают. «Ужасное сновидение! Останься здесь. Оно было так ужасно, что я должна была позвать тебя. Я видела Долорес и людей, бесчисленное множество разъяренных людей. Миллионы грубых рук хватали меня. Они хотели втащить меня в темное пространство. Я старалась от них убежать. Это ужасно. Они преследовали меня. Вас мучил сон», — сказала Инесса и про себя прибавила. Это был голос предостережения совести. «Зажги канделябры и останься у меня. Не знаю, почему я еще вижу отдельные образы. Ассунна, Генрих, маркиз де Монталон, Олимпио Агуада. На нем крест. Могу ли я предложить вам что-нибудь из успокаивающих напитков? Здесь никого нет, кроме меня». «Нет-нет, эта необъяснимая тоска проходит. Останься там, на диване. Я надеюсь, что тогда спокойнее усну». Инесса исполнила желание Евгении и осталась при ней. Только к утру сон императрицы сделался спокойнее и крепче. Услышав о припадке и посоветовавшись между собой, придворные врачи уверили императора, что есть надежда на продолжение династии. Людовик Наполеон был этим известием удивлен и обрадован. Престолонаследие доставило ему много забот уже с первого года брака. Теперь, наконец, эта проблема должна решиться. Говорят, император никогда не был так весел и так расположен к шуткам, как в это исполненное надежд время. И он, конечно, имел все основания считать себя счастливым, потому что, наконец, после почти трехлетнего напрасного ожидания, исполнялось искреннее желание его и народа. Нездоровье Евгении больше не повторялось, она была в очень веселом настроении духа и радовала здоровьем и красотой. Так что сама теперь смеялась над ужасами той ночи и просила инфанту забыть про них. Спустя несколько недель Инесса случайно встретила в приемном зале государственного казначея Бачиоки, который только что от имени императора осведомился о здоровье Евгении. Отвечая на церемониальный поклон корсиканца, инфанта не могла удержаться, чтобы не бросить на него пытливого взгляда. Казалось, она хотела прочитать его мысли. Но Бачиоки давно хотел при удобном случае показать свое превосходство гордой и, как ему казалось, домогающейся влияния инфанти. Он чувствовал, что она видит его насквозь, и это беспокоило его, что часто случается с людьми с нечистой совестью, дурным прошлым и низкими намерениями. Настоящая минута казалась ему самой удобной для того, чтобы пригрозить инфанте и привлечь ее на свою сторону или выжить из дворца. Но это было не так легко, как ему казалось. «Я счастлив, что могу осведомиться о вашем здоровье и положить мою преданность к вашим ногам», сказал малоумный, но самоуверенный придворный, наклоняясь, чтобы поцеловать руку отступившей Инессы. «Мне так редко представляется случай приблизиться к вам». «Все ли правда, что вы говорите, господин государственный казначей?» — спросила Инесса, сурово рассматривая его своими большими темными глазами. Вопрос по совести, прекрасный инфанта. Может ли быть все справедливо, что говорят? Конечно, вы еще думаете о своем трудном прошлом, сказал Бачиоки с легкой горечью в голосе. При дворе, да и вообще в человеческом обществе это называют приличием, которое требуется общественными отношениями и воспитанием. Приличие формы. Было бы плохо в обществе, если бы стали постоянно говорить одну правду. Ваш вопрос навел меня на это толкование, которого иначе избегают. Но не скрывается ли под этими формами общественных отношений и воспитания, как вы их называете, грубая и ненужная ложь? Мы с вами кланяемся, господин государственный казначей, и этого достаточно в отношении общественных приличий. К чему же еще уверение, что моя встреча делает вас счастливым, когда я твердо убеждена в противном? Вы убеждены, возразил Бычоке с грубым смехом, в таком случае всякого рода приветствия будут без сомнения излишни. И я пользуюсь с вашей стороны таким же чувством, какое вы предполагаете во мне. Я знаю, что вы меня избегаете, может быть, боитесь. На чем это основано? На том, что я вас вижу насквозь, и вы это чувствуете. Да? Прелестная послушница двора, не очень скромна. Инесса выпрямилась, вся гордость, все презрение, которое она питала к Бачиоке, ярко вспыхнули в ее взгляде. Послушница должна отвыкнуть от скромности, чтобы креатуры двора не считали ее равной себе и не обращались с ней за панибрата, господин государственный казначей. Послушница презирает их и объявляет им войну не на жизнь, а на смерть. Она решилась раздавить этих гадин. Как возбуждена и эмансипирована моя дорогая инфанта! Забыл, где лежит та страна или тот город, которого вы инфанта?» Бачиоке думал унизить этим свою противницу. Он улыбался иронически. «Я хочу быть инфантой справедливости и чести, господин государственный казначей, и скорее соглашусь не обладать землями, но иметь чистое сердце. Вот вам мой последний ответ, которым вы объявляете мне войну. Пусть будет так. Я готова». «Посмотрим, кто победит», — сказал Бачиоке, кланяясь в знак прощания. В эту минуту камердинер принес письмо инфанте на серебряном подносе. «Еще минуту, господин государственный казначей», — сказала Инесса, с блестящим взглядом принимая письмо и сламывая печать. Слуга удалился. Инфанта быстро прочитала письмо в несколько строчек без подписи. «Вы знаете полицейского агента Грилли, улица Орлеан, номер 18?» — спросила Инесса, презрительно глядя на удивленного Бычоки. Она видела, что вопрос не остался без действия. «Грилли? К чему этот вопрос?» «Говорят, этот человек — ваше орудие, ваш поверенный. Не знает ли он чего-нибудь, что могло бы вас компрометировать?» «Если бы он и знал что-нибудь подобное, то, будьте уверены, он не был бы в состоянии вредить мне». «Не спешите, потому что уже поздно. Пока мы с вами говорили эти дела, насколько они мне интересны, уже открыты и выданы». Бычоке передернуло, но, по-видимому, только на одно мгновение инфанта застала его врасплох и перехитрила. Сатанинская улыбка опять заиграла в уголке его широкого рта. «Это было бы смертью для того глупца, который один только может быть виновен в этом. О, вы считаете государственного казначея, кузена, императора, глупцом, который позволит обмануть себя? Но не так легко его победить. Я вам благодарен за ваше предостережение и постараюсь им воспользоваться». «Если найдете для того время», — отвечала Инесса, держа письмо в руке. «Надеюсь. Бачиоки будет недостойным человеком, если позволит победить себя так легко. Имею честь». Он поклонился и ушел. Полученное Инессой письмо было, как она и думала, от Шарля Готта. Содержание его было следующим. «Синьора привезена к полицейскому агенту Грилли на улице Орлеан, номер 18. Через час вы получите известие, куда она была отправлена дальше». Глава 20. Дитя Франции. Летом 1855 года Конробер передал свой пост решительному, беспощадному Пелесье. В июле принц Камерата был в Париже. При взятии Севастополя он так отличился, что, по донесению из главной квартиры в Париже, ему и маркизу де Монталону были присланы генеральские дипломы. Олимпио Агуада, бывшему уже в генеральском чине, не прислали никакой награды. По-видимому, предоставляли это сделать испанской королеве. Олимпио отнесся к этому без всякого неудовольствия. Он посмеивался и говорил, что, вероятно, заметно, что его поступки имеют в основании хорошее побуждение, а не желание получить награду. Между тем, как союзные войска возвращались и мир был заключен, Евгения 16 марта 1856 года осчастливила императора и народ рождением принца. Радость по поводу рождения наследника была неописуемая, а гордость Наполеона велика. Теперь он достиг вершины своего могущества и величия, и трон его был упрочен. Озаренная блеском военной славы и своевременно заключенного мира, рождение сына у императорской четы было довершением видимого счастья. Теперь исполнилось последнее желание. Народ ликовал. По случаю торжества раздавались деньги и места, устраивались празднества, и счастливый отец говорил себе, что теперь его престол непоколебим. Нелепые слухи, ходившие в то время и впоследствии в известных кругах, не достигали Тюильри. Многие из них были глупы и невероятны. Так говорили, что этот мальчик был подменный ребенок, украденный у одной бедной роженицы в предместье Сен-Жермен. Отец этого дитяти, работник, умер по дороге в Каену, а мать отвезена в тюрьму Ля-Рокет, откуда ее отправили в дом для умалишенных. Ну, очевидно, эти рассказы не только не нашли веры, но и носят на себе печать вымысла. Если в Тюильри и происходили необыкновенные дела, или если ссылки и устранение неприятных правительству лиц относились к числу обыкновенных явлений, то подобный случай, однако, не мог оставаться тайной. Гораздо понятнее выражаемое многими мнение в Париже и во всей Франции, что маленький принц был дитя любви, которой Людовик Наполеон не пользовался у своей супруги. И это обстоятельство объясняет также ненависть и преследование, которым вскоре подвергся принц Камерата, недавно прибывший в Париж под именем графа Октавио Донси. Было немыслимо, чтобы император питал к нему смертельную ненависть за прежнее его пребывание в салоне Монтихо после геройских подвигов принца. В ночь рождения дитяти Франции в покоях императрицы находились, кроме лейб-медика доктора Коно, графиня, теперь герцогиня Монтихо, инфанта Барселонская и несколько камерфрау и докторов. В прилегающем будуаре и зале собрались в качестве свидетелей, подписавших акт рождения, господа Бельё, Персиньи и Барош. Император получал через каждые полчаса известие через Бачиоки. После полуночи пришел доктор Коно, которому он верил, и сообщил ему о рождении принца. Теперь открылись двери. «Да здравствует императорский принц!» прозвучало по залам и коридорам Тюильри. «Да здравствует император! Да здравствует императрица!» слышалось на площадях и улицах. Пушечные залпы возвестили о благополучном рождении дитяти, а число выстрелов показало парижанам, что это дитя был принц, наследник престола, потому что при рождении принцессы полагается меньше выстрелов. Принц получил имя Евгений Людовик Жан-Иосиф Наполеон. Императрице было 30 лет, когда появился на свет этот ребенок. Она родилась 5 мая 1826 года. Императору было уже 48 лет. Королева Гортензия родила его 20 апреля 1808 года. Сообщив вкратце эти семейные сведения, мы беремся опять за нить нашего рассказа. Бачиоки придумывал средство избавиться от инфанты, которая, как он видел, могла быть ему опасна. Следовало во что бы то ни стало обезвредить ее и, если возможно, внушить к ней подозрения императриц. А на это государственный казначей был большой мастер. Кроме того, он имел в своем распоряжении много людей, которые были некоторым образом обязаны ему служить и старались изо всех сил. Они обладали твердыми характерами и ничего не боялись и ни перед чем не отступали. Он чувствовал, что должен немедленно действовать, чтобы не быть побежденным, но говорил себе, что удар, направленный против инфанты Барселонской, не должен казаться исходящим от него, чтобы по достижении успеха можно было ей сказать с торжеством: «Это было мое дело. Я погубил тебя, глупая, потому что ты отважилась восстать против меня. Теперь ты устранена и свергнута. Оплакивай свое безумие и знай, что ты нашла противника не по своим силам, что он умеет держать весь двор в своих руках. Я знаю все тайны и интриги, ничто не уйдет от моего взгляда, и ты могла надеяться победить меня, когда я все имею в своей власти. Через тебя пройдет мой путь». Через несколько дней по возвращении трех генералов, Онси, Монталона и Агуада, состоялось крещение императорского принца с чрезвычайной пышностью в церкви Богоматери. 5000 приглашенных заполнили просторную церковь, а улицы, по которым блестящая процессия шла от Тюильри к церкви, были заполнены толпами народа, который ликовал, не переставая кричать «Ура!». Издержки на этот праздник доходили почти до 1 000 000 франков, не считая наград, розданных по этому случаю. В самом деле, дитя Франции уже при самом своем рождении было драгоценным предметом общей радости. Одна процедура крестин стоила почти 200 тысяч франков. Дворцовые чиновники получили почти такое же вознаграждение. Врачам заплачено 30 тысяч франков, и вдвое больше музыкантам, живописцам, скульпторам и писателям, которые воспели, изобразили и прославили это счастливое событие. Все это оплачивалось из государственных сумм, хотя отец дитяти Франции не нуждался в том. Людовик Наполеон неусыпно заботился о том, чтобы у него и Евгении в иностранных банках возрастал капитал, который он едва ли мог собрать из своих штатных доходов. В это время он имел в Лондоне у братьев Беринг 500 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, он купил для Евгении много поместий в Испании, чтобы в случае непредвиденных несчастий можно было беззаботно жить как частное лицо. С этого времени он, конечно, увеличил в несколько раз эти богатства, так что теперь мог вести в Англии более роскошную жизнь по сравнению с той, какую вел там, будучи принцем. Испытываемые им огорчения не будут его убивать, даже если бы он потерял навсегда трон, которого достиг с таким трудом. Для дитя Франции был учрежден после крещения отдельный придворный штат, ослепительный в своем великолепии. Надо было во что бы то ни стало сохранить жизнь слабому мальчику, и потому не жалели ничего для укрепления его здоровья. День и ночь при нем были врачи, следившие за его сном, дыханием и руководившие его физическим воспитанием. Счастливая мать приходила каждый вечер в комнаты сына. Людовик Наполеон также выказывал любовь и заботился о нем. Его престолонаследник должен был быть сохранен, должен быть любим народом, а это составляло цель всех его мыслей и планов. Вследствие Крымской войны, стоившей много жизней и денег, наступил неурожай во многих провинциях Франции, а затем голод и недовольство. Дитя Франции должно было облегчить эти несчастья, и хотя принц умел только кричать, пить и спать, однако комедия имела успех и достигла цели. От имени новорожденного принца император всюду рассылал богатые подарки из государственных сумм. Во всех церквях служили благодарственные молебны за дитя Франции, и все эти шутки не остались без действия. Одетый в шелк, обвитый кружевами, в золотой колыбели, под короной лежал мальчик, участь которого в настоящее мгновение была достойна зависти, а потом, быть может, станет несчастным. Все ему улыбалось, все теснилось вокруг, все относилось к нему с благоговением. Охраняемая бесчисленными глазами, окруженная блеском и великолепием, лежало это бледное дитя на мягких подушках. Но разве не счастливее дитя мещанина или работника, покоящееся на груди любящей матери, не имеющее такого сомнительного будущего, как будущность наследника столь шаткого престола? Тяжелее и грустнее упасть с высоты привычной с рождения, утратить корону, скитаться по чужим странам, чем самому строить свою судьбу и обеспечивать себе положение в жизни. Как часто мог завидовать этот принц сыну простого человека, который сам создает свое счастье? Глава 21. Грилли и его тайна. Трое друзей и Хуан приехали в Париж и остановились в отеле Монталона. Олимпио прежде всего отправился на Вандомскую площадь. Он даже не предполагал, что за время его отсутствия могло случиться несчастье. Он надеялся найти Долорес и, наконец, заключить с ней давно желанный священный союз. С сильно бьющимся сердцем спешил он к знакомому дому, где надеялся увидеться со своей возлюбленной. Он представлял уже радостное удивление и веселую ясную улыбку, которыми его встретит Долорес. Он знал, как горячо и искренне она любит его, как сильно желает соединиться с ним. Наконец он подошел к двери. Дверь отворилась. Валентино встретил его. Олимпио не сразу узнал своего слугу, до того тот исхудал и постарел. «Слава Богу, вы возвратились, дон Олимпио», — сказал он, складывая руки. «О, это несчастье! Убейте, прогоните меня. Я скверный, жалкий слуга». «Черт возьми, Валентино, что случилось?» «Не смею и выговорить, дон Олимпио. Посмотрите на меня. Я несколько недель не знаю ни покоя, ни отдыха. Я не сплю совсем и даже хотел лишить себя жизни». «Что значат эти слова? Где сеньор? Ты сможешь после открыть мне свое сердце?» «Сеньор, убейте меня, дон Олимпио. Сеньора уехала. Исчезла». Олимпио вздрогнул, как будто его ужалила змея. «Валентино», — сказал он глухим голосом, — «ты шутишь? И эту шутку, конечно, можно простить старому слуге, но ты меня знаешь. Отойди, я пойду в комнаты наверх. Они пусты, дон Олимпио. Клянусь спасением, я не виновен. Сеньора исчезла». Генерал Агуада вздрогнул, потому что не мог больше сомневаться в словах Валентино. Его рука схватилась за шпагу. Он гневно взглянул на слугу, который сообщил ему подобное известие. Потом бросился мимо него, чтобы самому убедиться в этом. Олимпио считал это известие невероятным. Исчезновение Долорес невозможным, потому что верил ее слуге, который доселе оказывался преданным. Не был ли Валентино бездельником, неверным слугой который в его отсутствии не исполнил свои обязанности и, может быть, перешел на сторону его противников? Все эти мысли мелькнули в голове Олимпио, когда он поднимался по ступенькам, чтобы осмотреть комнаты. В конце лестницы его встретила, заливаясь слезами, старая Дуэнья, которая не могла сказать ни слова, увидев взволнованного и огорченного Олимпио. Он прошел мимо нее в залы, бросался из одной комнаты в другую, нигде не находя Долорес. Все стояло так, как в тот вечер, когда он ее оставил. Это было слишком для Олимпио. Гнев, ужас, сомнения отразились на его лице. Валентино следовал за ним. Бешенство и гнев овладели обыкновенно добродушным, благородным доном Агуада. Он схватил слугу, который бросился ему в ноги. «Несчастный!» — вскричал он. «Где сеньора?» «Вы правы, называя меня так и не сомневаясь во мне, дон Олимпио. Я сам ненавижу и презираю себя. И однако вам известно, что я принадлежу вам и сеньоре телом и душой. Что случилось? Рассказывай!» «Слушайте, накажите меня. Я предпочитаю смерть подобной жизни. Сколько я вынес до этого часа? Я не так плох, как это кажется. Верьте мне, дон Олимпио, ради вашего счастья, верьте мне. Я не подозревал никакой измены, мог поэтому ожидать вашего возвращения и не хотел лишить себя жизни, чтобы вы не прокляли меня мертвого. Ты видишь, что я сгораю от нетерпения. Рассказывай!» «Давно уже явился сюда из дворца знатный господин. Я сейчас узнал, что он придворный. Он сказал сеньоре, что ей сообщат известие о вас». «Что это значит? Известие обо мне в Версальском замке?» «Обожающая вас сеньора не предполагала измен. Я также доверился, когда знатный господин сказал, что я могу сопровождать сеньору в Версаль. Далее, только скорее, мы поехали в замок. Что там происходило, я не знаю. Император говорил с сеньорой. Через час дама, закрытая черной вуалью, привезла сеньору назад. Почему ты не пошел в замок?» «Я пошел, дон Олимпио, и провожал сеньору до галереи, а там вдруг 6 лакеев загородили мне дорогу. Я был груб и не скупился на удары, но их было 6. Во время спора сеньора исчезла с моих глаз, а когда я, наконец, хотел за ней следовать, все двери были заперты». «Это не останется без наказания, клянусь святой девой. Какой плут вез сеньору в Версаль?» «Граф Бачиоки, государственный казначей». «Бачиоки, этот негодяй ответит мне. Но дальше. Дама, одетая в черное, привезла сеньору сюда». «Она играла роль подруги. Мне казалось, что все прошло благополучно, и я уже благодарил всех святых. Чужая дама приезжала потом несколько раз, и сеньора, казалось, полюбила ее. Раз вечером, в 9:00, дама приехала опять. Она сумела так хорошо вкрасться в доверие сеньоры, что та согласилась ехать с ней, не взяв меня. Я ждал до полуночи, потом бросился к двери. Всякий стук экипажа казался мне предвестником, но все они проезжали мимо, сеньоры не было. Когда наступило утро, я ушел из дома, бестолку бегал по улицам в надежде найти след. Я надеялся встретить незнакомую даму под черной вуалью, увидеть ее где-нибудь, но напрасно. Постоянно возвращался я сюда, но сеньора не приезжала. Тогда в отчаянии я снова ушел, обыскал все улицы, все переулки, заглядывал во все экипажи, похожие на тот, в котором уехала сеньора. Напрасно. Нельзя было найти никаких следов. Олимпио с напряженным вниманием выслушал рассказ до конца, потом встал неподвижно перед Валентино. Его глаза были широко раскрыты и выражали беспомощность и сдерживаемый гнев. «Это мошенническая штука», — сказал он наконец. «Посмотрим, где ее начало. Горе виновнику. Он узнает меня». «Я отдам свою жизнь за вас и за сеньору», — сказал Валентино таким тоном, который лучше всего доказывал, что эти слова были искренни. «Сжальтесь и не считайте меня неблагодарным. Я после отвечу тебе. Нет времени. Оставляя тебя здесь, я был спокоен, и вот награда за мое доверие. Без сомнения, ты не знаешь, кто была дама, одетая в черное». «Нет, дон Олимпио, клянусь святой девой, я этого не знаю». «Меня удивляет, что ты мог сказать имя того человека. Но пока для меня довольно. Он мне ответит. Будьте осторожны и рассудительны, дон Олимпио. Решительно не понимаю тебя. Однако же твое соучастие будет раскрыто. Горе тебе, если ты окажешься изменником». Полный бурных чувств, Олимпио оставил отель на Вандомской площади и поспешил в Тюильри, чтобы переговорить с Бычоке. Эта лисица тотчас смекнула, в чем дело, и велела отказать Олимпио в приеме. «Так передай своему графу, — сказал Олимпио слуге, — что я завтра опять приду и желаю застать тогда твоего господина. Если его опять не будет дома, то я не выйду отсюда до тех пор, пока он не вернется, а это может быть для него гибельно. В этом отношении генерал Агуада не умеет шутить». Слуга не знал, что отвечать на эти резкие слова, однако понял, что надо осторожно поступать с этим геркулесовским предводителем. Он обещал исполнить его приказание. В то время, когда Олимпио спешил к Клоду и Камерата сообщить им о случившемся и посоветоваться, инфанта Барселонска, закрытая черной вуалью, приближалась к отелю на Вандомской площади. После своего разговора с Бычоке она незаметно пришла поздно вечером на улицу Сен-Дидье номер 4. Дяди Дора еще не было. Инесса ждала его в рабочей комнате. Через полчаса возвратился полицейский агент и удивился, найдя ожидавшую его инфанту. «Прошу прощения, ваше высочество, вы пришли от Грилли, Орлеанской улицы номер 18», — продолжал Шарль Готт с многозначительным поклоном. «Ваше письмо обещало мне известие. Видите, как я интересуюсь им?» «Тем неприятнее для меня, ваше высочество, что я не могу удовлетворить ваши ожидания». «Как? Вы не сдержали обещания?» «Я надеялся выведать все от Грилли, так как первый шаг удался. Я пожертвовал половину денег, полученных от вас, чтобы узнать адрес от графского егеря. Егерь, наконец, поддался. Затем я поспешил к Грилли, послав в то же время письмо к вам с известием об этом первом успехе. Грилли ваш товарищ?» «Да, ваше высочество, но при этом недоступный и трудно поддающийся человек». Поняв эти слова, инфанта смерила дядю Дора презрительным взглядом. «Вы предлагали золото агенту Грилли?» — сказала она медленно. «Сперва 1000 луидоров, потом, чтобы быть вам полезным, всю сумму, 2000». Он остался тверд, как камень, и смеялся над этой ничтожной суммой. «Понимаю, граф Бычоке предложил ему больше. Не предложил, ваше высочество, а заплатил. Вы знаете сумму?» «Приблизительно». Грилли сказал, смеясь: «Ты, Шарль, набитый дурак. Из-за такой безделицы не стоит хлопотать. Бычоке больше платят и ничего не обещает. Посмотри сюда». И Грилли отодвинул один из ящиков своего письменного стола, который был наполнен золотом и банковскими билетами. «И он ничего не высказал?» «Он сказал, что знает кое-что о сеньоре, но эта тайна не дешева, ибо касается придворных интриг, о которых он должен молчать». «Честный мошенник», — прошептала Инесса. «И потому вы отказываетесь узнать что-нибудь от Грилли?» «Никогда, ваше высочество. Граф Бычоке прогнал меня». «Как? Он уже был у Грилли около часу тому назад, но я спрятался от него». «В таком случае я побеждена», — прошептала Инесса. «Однако не хочу так дешево уступить ему победу. Благодарю вас за труды. Вот за них вознаграждение. Вы могли бы лучше услужить себе и мне, если бы, не заботясь о предложенной мною сумме, распорядились по собственному усмотрению». «Тысячу раз благодарю, ваше высочество», — сказал Шарль Готт. «Я не хотел быть бессовестным в ваших глазах. Такое подозрение невыносимо для меня». Инфанта не могла скрыть насмешливой улыбки. Этот корыстолюбец хотел казаться бескорыстным. Но истинная причина, как угадывала Инфанта, заключалась в том, что Готт не мог на этом деле заработать большую сумму денег. Когда Инесса гордо простилась с ним, он заметил, что не так повел дело. «Я желал бы доказать свою готовность служить вашему высочеству. Приказывайте, назначьте сумму, какую я могу предложить, и хоть сегодня. Я целый день не был дома и не видел своего семейства, однако немедленно отправлюсь к Грилли». «Это будет несправедливо с моей стороны, господин Готт. Отправляйтесь к вашему семейству. Я не хочу задерживать вас напрасно. И днем, и ночью я покорнейший слуга вашего высочества». Инфанта поклонилась агенту, который рассчитывал на большое вознаграждение, и ошибся. «Может быть, в другой раз я воспользуюсь вашими услугами», сказала инфанта уклончиво и вышла из дома. Она тотчас отправилась на отдаленную Орлеанскую улицу номер 18, решив самостоятельно выведать тайну Грилли и загладить свою вину. Грилли, родом итальянец, был сколь ловок, столь и хитер. Зная это, Бачиокки давал ему много тайных поручений. Так он познакомил придворных с прелестной танцовщицей Фиоранти и отстранил ее, когда она прискучила императору. Говорят, что Грилли вывез ночью за границу графинь Марсо, когда Людовик Наполеон отказался от обеих обольстительных сестер по настоянию Евгении. Во всяком случае, Грилли был вполне удачной креатурой Бачиокки, который даже гордился тем. После своего разговора с инфантой Барселонской Бачиокки побывал в павильоне Марзан и там совершенно случайно узнал от старого камердинера, что некоторое время тому назад здесь проходил граф Донси. Камердинер предполагал, что инфанта обладает некоторыми качествами Донны Дианы, которая прельщала всех мужчин. Он думал, что Бачиокки возвращался с тайного свидания, и потому нарочно выбрал этот почти никогда не посещаемый ход, чтобы выйти из флигеля императрицы. Бачиокки был немало поражен этим известием, но, чтобы побольше выведать у старого камердинера, притворился, будто он сильно ревнует. Однако, имея мало времени, он должен был довольствоваться рассказом о том, что инфанта приняла иностранного и загадочного графа в галерее, а потом в полночь увела в верхние комнаты. «Угу», — подумал Бачиокки, — «из этого дела можно извлечь кое-что интересное». Он отправился к Грилли и застал там дядю Дора. Итальянец чрезвычайно обрадовался этому посещению и повел графа в свой удобный кабинет. «Любезный Грилли», — сказал Бачиокки, разваливаясь в креслах и закрывая лицо надушенным шелковым платком, — «я пришел к вам повторить еще раз свое пожелание, чтобы дело с той сеньорой осталось тайной. Вы понимаете меня? Для вас могут быть неприятные последствия, если вы разгласите что-нибудь об этом происшествии». «Ваше сиятельство, можете быть уверены, что я умею молчать и ценить оказанное мне доверие. Сколько вы получили за свою поездку, Грилли?» «Я справлюсь в моей книге». «Как? Вы ведете денежные счеты?» «Не называя, однако, дело, которое дает мне доход». Сделайте одолжение, ваше сиятельство, убедитесь сами. Вот статья, о которой мы говорим. Граф Б. 10 000 франков. Хорошо, любезный Грилли. С некоторого времени здесь появился молодой граф, о котором никто не знает ничего положительного. Он называет себя Октавио Донси. Вступил волонтером в армию, отличился при Инкермане и скоро возвратится сюда. Я желал бы знать, кто этот граф Донси. Он несколько похож на искателя приключений, и я мог бы предостеречь одну высокопоставленную даму от заблуждения насчет этого человека. Я употреблю все усилия, ваше сиятельство, чтобы доставить вам как можно скорее известие о личности графа. Дама, которой это касается, мне очень дорога, Грилли. Понимаю, ваше сиятельство, — сказал агент со скромной и дружелюбной улыбкой. Может быть, для нашей цели будет полезно вам знать имя этой дамы. Мне кажется, она находится с этим загадочным графом в связи. Это инфанта Барселонская, первая статс-дама императрицы. Ваше сиятельство, можете быть уверены, что я воспользуюсь вашими словами, возможно, осторожнее, и что по прибытии графа употреблю все усилия, чтобы сделаться достойным вашего доверия. Я знаю ваше рвение, любезный Грилли. Главное дело — осторожность и благоразумие. Прощайте. А еще одно. Ваш сын в армии? Точно так, ваше сиятельство. Ему 21 год. Он подпоручик. Я помню его. Красивый молодой человек. Много чести, ваше сиятельство. По своем возвращении он получит следующий чин. Я позабочусь, чтобы патент для него был доставлен вам на этих днях. Какую радость готовите вы мне, ваше сиятельство! Вы справедливо ее заслужили, любезный Грилли. До свидания. Я надеюсь на вас. Бачиокки возвратился от агента в Тюильри. Он надеялся теперь, что совсем привлек Грилли на свою сторону. Грилли принадлежал к тем итальянцам, которые подчиняются только одной страсти. Едва ушел Бачиокки, как он подошел к своему письменному столу и ввиду новых доходов наполнил свои карманы деньгами, которые хранил в одном из выдвижных ящиков. Ночью он должен был исполнять службу в полирояле, в котором всегда находилось несколько полицейских агентов. Но на первом этаже полирояля помещалось много изящных кафе, в задних залах которых шла крупная игра. Никто не знал этого лучше Грилли. Он был всегда самым ревностным участником этого ночного общества, состоявшего из так называемых «роуз» — игроков по ремеслу, обнищавших дворян и тому подобных личностей. Сидя за игорным столом, он проводил ночь самым приятным образом. Он много раз выигрывал, но в последнее время стал так часто проигрывать, что желание играть мучило его еще более. Сильное волнение было для него высшим наслаждением, и игра обратилась в страсть. Семейство его терпело нужду и даже не подозревало, что Грилли получает большие тайные доходы за свою особенную службу. Поэтому тотчас по уходу Бачиокки он поспешил в полирояль. Уже наступал вечер, когда он, побуждаемый волнением, торопливо шел по улицам Парижа. Жажда денег мучила его. Он надеялся выиграть в 10 раз более того, сколько поставит. Игра делает своим рабом всякого, кто хоть однажды изведал ее. Кроме того, она ведет за собой все другие пороки, ибо столь могущественна, что увлекает своего раба ко всевозможным преступлениям. До сих пор для Грилли дурным последствием игры было то, что он проигрывал в одну ночь все полученные им крупные суммы. Однако он все сильнее и сильнее предавался этой ужасной страсти. Инесса приехала к агенту, когда он уже спешил к полироялю. Однако она застала его писца, который сказал ей, где она может видеть Грилли. Велев показать себе портрет Грилли, чтобы узнать его среди толпы, она наняла фиакр и немедленно поехала его отыскивать. Пале-Рояль — громадное здание. Его построил в 17-м столетии кардинал Ришелье, чтобы жить напротив Лувра. В то время оно называлось кардинальским дворцом. По смерти кардинала в нем жила королева Анна Австрийская со своими сыновьями Людовиком XIV и Филиппом Орлеанским. С тех пор здание стало называться Пале-Роялем. Позднее Людовик XIV подарил его своему брату, женатому на Елизавете Шарлотте, которая под именем Лизелотты сделалась любимой народом принцессой. Впрочем, она была очень несчастна в замужестве с герцогом Орлеанским и занимала в Пале-Рояле совершенно отдельные покои. В 18-м столетии герцог Орлеанский перестроил его и придал ему настоящий вид, обнеся весь сад рядом строений и сдавая их в наймы купцам за весьма дорогую цену. Единственную роскошно убранную часть Пале-Рояля занимал теперь родственник императора, принц Жером. Остальные же части заключали в себе лавки, рестораны, магазины и театр. Никакое описание не может дать понятия о великолепии целого здания, в особенности вечером при волшебном освещении. Фиакр, в котором приехала Энесса, остановился на северной стороне Пале-Рояля. Инфанта вошла с главного подъезда внутрь здания, вокруг нее волновалась толпа. Одинокая, закутанная покрывалом дама вовсе не бросалась в глаза посреди этой толпы, и даже наверху, в залах, не составляло исключительного явления, потому что очень часто дамы принимали участие в игре. Единственное затруднение для Инессы состояло в том, чтобы найти Грилли посреди огромного здания. Она прошла уже много залов, и только тогда, когда обратилась к содержателю кофейни с вопросом о Грилли, была приведена лакеем в большую, великолепно убранную залу, из которой дверь вела в маленькую игорную комнату. Она внимательно посмотрела на присутствующих, которые не обратили на нее никакого внимания, потому что были заняты игрой. Слышались только однообразные восклицания банкиров и звон денег. Бледные, полные страсти лица игроков имели в себе что-то ужасное. Женщины также сидели за зелеными столами. В боковых залах рекой лилось шампанское. Многие пили здесь, собираясь с духом для последней попытки. Другие старались потопить в вине свое горе, проиграв чужие доверенные им деньги. Наконец, третьи, выбрав жертву, поили ее, стараясь потом заманить в игру и выманить деньги. У одного из этих столов стоял Грилли. Инфанта узнала его, несмотря на смертельную бледность и ввалившиеся глаза. Он пил вино, которое наливал ему другой господин.